На вершине колокольни. Сильвара. Стоя на коленях, я молюсь Богу, чтобы моя душа была исцелена. Мне очень плохо, Отец наш Небесный. Пожалуйста, спаси меня. Сердце источает кровью. Во мне внутри борьба. Я стою на коленях, прошу у Бога милостыню. Я грешна, я порочна, я ужасна, я бессовестна. Мне не жить в этом мире. Я умираю, Боже. Помоги мне, пожалуйста. Исцели мою душу грешную. Стоя на вершине колокольни, я молю тебя дважды, трижды. Я чувствую, как умираю. Нож на моих венах словно режет их. Мне хочется умереть. Но что будет дальше? Я оставлю всех. И никому буду не нужна в скором времени. Я должна бороться, Боже. Помоги мне. Стоя на вершине колокольни, я смотрю, как унижалась Златочка. Она не слушала себя. Она слушала других. Она не слышала себя, но слышала других. Вечно эта борьба приводит к ее ужасу, к страху, к потере себя. В конечном счете ей пришлось молиться Богу, читать каждый вечер молитвы для успокоения души. Мне больно, я умираю, я теряю совесть. Мне становится все равно на всех, абсолютно на всех. Я хочу умереть, чтобы такие монстры, как я, не рождались больше на этом свете. Я умираю. Надеюсь, колокол поможет исцелить мою душу. Надеюсь, Боже способен помочь мне. Моя душа очерственела. Я хочу снова чувствовать себя живой. Боже. Я умираю. На вершине колокольни я смотрю на Златочку, которая унижалась. Я умираю.